Мир движется. Мир движется к социальному строю, замечает Манчестер Гардиан. Правильно. Но в чем же главная ценность этого строя? Конечно, в возрождении человечности, в культурности. Если бывало царствовал мрачный завет «человек человеку волк», «человек человеку враг», то социальный строй повелительно заявляет «человек человеку друг». Служители социального строя не творят врагов, но создают друзей. Социальный строй, как светлый магнит, привлечет добрые силы и водворит сотрудничество, добротворчество. Приверженцы социального строя прежде всего люди добрые, ибо из злобности лишь разрушительная ненависть рождается, а из ненависти расцветает чертополох невежества и безобразия. Демократия звучит недостаточно определительно. Недавно мы спросили одного видного деятеля, что такое демократия. Он рассмеялся и сказал, «Это то, что в данное время удобнее». Значит, понятие расплывчато. Но социальный строй — это уже определительнее. В значении слова «уже» заключены и союз, и кооператив. Деятель социального строя — прежде всего добрый, отзывчивый человек, труженик общего дела. Не может расти социальный строй среди недоверия, подозрения, злобы, грубости, дикости. Искренняя взаимопомощь, уважение к личности человека, благожелательство являются устоями коллективного труда. Социальный строй не имеет примеров в прошлом. Попытки античной Эллады, где изгоняли и убивали лучших людей, — плохой пример. Рим не дал доброго примера. Франция со своими громкими лозунгами даже пошатнула доверие к человеческому идеалу. Уж не будем расстравливать воспоминания жестокою судьбою великих учителей человечества. Пусть будет прошлое оставлено со всеми орудиями пытки. Что было, то было, и пусть оно не застилает будущего. Позорно быть пессимистами. С полнейшим доверием обратимся к будущему. Не напрасно мы мечтали о лучшем будущем. Призовем его всею мощью духа. Ощутим, что оно, прекрасное будущее, возможно. Возможно в непреложной реальности, в стремлении к высокому качеству каждодневного труда, к радостному творчеству, к добротворчеству. Мир движется. Ничего нового нет в этом, да, движется. Постоянно изменяется и стремится к лучшему будущему. Мечта о будущем. Ради нее и живем. Ради нее любим труд созидательный. Ради нее умеем улыбнуться и радоваться. И немала сила человека, приложенная к общему благу, к общему восхождению. Каждый восход зовет вперед, вперед и вперед.